Глава 26. Утро тянется медленно, как патока. Я варю кофе, грею руки о чашку, и на губах все еще отголосок сна, сладкий и ощутимый, как прикосновение. Именно в эту хрупкую, трепетную тишину врывается оно. Сообщение на почту, где только координаты, в нем всего две строчки. Приходи или отпусти. Я сжимаю лист, но потом разворачиваю снова. Координаты. Это место в горах, заброшенная станция, я знаю это по архивам. Про это место рассказывал Лиян давным-давно. Те дни, когда любовь еще не была тенью. Меня бросает в холод. Воздух кажется сгустком, глотнуть невозможно, и все же я читаю снова и снова. Эта фраза будто пульсирует. Приходи или отпусти. Он жив? Или это ловушка? Или... Мой последний шанс узнать, что было правдой. Рита замечает мое состояние сразу. Мы сидим в кафе, я не трогаю круассан с шоколадом, не улыбаюсь, только кручу бумагу в руках. «Что это?» – спрашивает она. «Письмо. Или вызов. Или прощание. От него я не знаю». Я рассказываю кратко, без деталей, но она слышит главное. Это может быть связано с Лияном. Рита сжимает губы, а потом кивает с такой яростью, как будто хочет сбросить мой страх. «Ты не поедешь, забудь. Это может быть кто угодно. Он исчез, все. Ты живая. С тобой Джинхо. Ты же не хочешь опять в тень этого мудака?» Я молчу. Я не могу ответить «нет», потому что, несмотря на все, он был, и часть меня все еще не может отпустить. «Ты не понимаешь», — говорю я. «Если я не поеду, я всегда буду думать, а вдруг? А если это уловка? Тогда я переживу. Но я не могу жить, не зная правды». Рита хватает меня за руку. «Тогда хотя бы не одна. Скажи, Джинхо!» Я снова стою у окна, кручу телефон в руках, смотрю на серое небо, глоток воздуха и звоню. Он берет сразу. «Инга?» «Джинхо, мне нужно с тобой поговорить. Это важно». Мы встречаемся через полчаса. Он приезжает со сладостями, цветами, теплым взглядом и легкой тревогой в глазах. Я рассказываю все и показываю письмо. Он читает один раз, второй, потом поднимает на меня глаза, и в них темнеет. «Ты хочешь поехать?» «Я?» «Да». «Это глупо, опасно. Но если я не поеду, я не смогу быть здесь, ни с тобой. Не собой». Джинхо медленно выдыхает, подходит ближе, берет меня за плечи, гладит волос. Я чувствую, как его пальцы сдержанная буря. «Я не отпущу тебя одну. Или я еду с тобой, или за тобой, но я буду рядом». «Джинхо». «Нет, не из ревности, не потому что я боюсь, что ты выберешь не меня, а потому что ты мой человек. И если ты идешь в темноту, я иду за тобой». У меня перехватывает дыхание. «Это может быть опасно, может быть больно». «Я знаю, но я хочу быть рядом. Не чтобы спасать, а чтобы держать твою руку, когда будет страшно». Он склоняется ко мне, касается губами моего лба. «Ты сделала меня сильнее. Позволь мне быть твоей силой сейчас». Я чувствую, как ломается что-то внутри. не от боли, от того, что наконец могу не держать все одна. Хорошо, шепчу я. Вместе. Мы собираем вещи быстро, молча. Он помогает с рюкзаком, берет запас еды, фонари, документы, проверяет координаты. В его движениях сквозят собранность и упрямая решительность. Я чувствую, как растет напряжение, грозовое, насыщенное, сумасшедшее. И все же, когда Джин-Хо надевает куртку и тянет руку к моей, я понимаю, в эту неизвестность я пойду только с ним. Мы садимся в машину. Молчание между нами не холодное, а больше выжидающее. Джин-Хо кладет ладонь мне на колено. Что бы ни было впереди, я здесь. Не как герой, а как человек, который тебя хочет поддержать. Я киваю. И впервые за долгое время чувствую. Даже если впереди пропасть, я иду не в одиночку. Дорога петляет, как змея, покрытая мхом. Гравий хрустит под шинами, лес с обеих сторон сгущается, будто дышит в затылок. Машина ползет медленно, потому что покрытие плохое. GPS теряет сигнал, и остается только бумажная карта и интуиция, сжатая до ужаса. Станция, о которой говорил Лиян, старая, заброшенная, будто выдранная из другого времени. Ее больше нет на новых картах, но она есть в тенях прошлого. Архивы, его шепот, когда он впервые рассказал о ней. Тогда это казалось поэтичным. Теперь как приговор. Вон, шепчет Джин-Хо, когда мы заворачиваем за очередной поворот. Его голос хрипловат от напряжения. Перед нами старая платформа, полуразрушенная, с выцветшей надписью на корявой табличке. Станция промежуточная. Будто имя для точки между жизнью и смертью. Одинокое накренившееся здание, серые доски, покрытые плесенью. Рядом старая линия. Рельсы проросли травой, ржавчина на железе, как кровь, застывшая на холодной коже. Мы выходим. Холодно. Тишина неестественная. Даже птицы не поют. Только ветер и скрип. Как будто станция живет, но внутри нее что-то спит. «Здесь жутко», — говорит Джин-Хо, глядя вокруг, но не отпускает моей руки. Я киваю. Чувствую, как сердце гремит в груди, будто хочет вырваться. Он здесь? Или ушел уже? Или это след, который оставил его призрак? Мы идем по платформе. Каждый шаг будто погружение в забытое воспоминание. Под ногами множество камней. В одном углу сгнившая скамейка. На ней вырезано что-то острым ножом. Я провожу пальцем по древесине. Ты и я. Тень и свет. Он был здесь, шепчу я. Джин-Хо молчит, только крепче сжимает мою ладонь. Здание закрыто. Дверь скрипит, когда мы входим. Запах пыли, влажности и чего-то более тонкого, будто пряность, которую когда-то здесь забыли. Я всматриваюсь в темноту, щелкаю фонариком. На стенах остатки плакатов. Старые железнодорожные схемы, газеты и... бумажные фрагменты, вырезанные и приклеенные, как коллаж. В центре висит огромная доска. На ней мое лицо. Фотографии, черно-белые, цветные фрагменты, глаза, губы, рука, силуэт в отражении окна. Моменты, которые я не помню, но которые кто-то наблюдал. Мне начинает не хватать воздуха. Это... Джин-Хо смотрит на стену, в его голосе сталь. «Это уже не игра». Я киваю. У меня дрожат пальцы. Лиян сумасшедший. Внизу какая-то коробка. Я опускаюсь на колени и открываю ее. Внутри находится диктофон. Рядом ключ и свернутая записка. Руки предательски дрожат. Я жму на кнопку. Голос Лияна. Хриплый, усталый, зачаровывающий. И если ты слышишь это, значит, что ты дошла. А значит, ты не просто тень того, кого я любил. Ты реальность. Я не знаю, что ты сейчас чувствуешь, но если ты хочешь, найди меня. Только уже не потому, что ты хочешь узнать правду, а потому, что ты готова простить себя. Ты уже не моя муза, ты своя собственная. Ключ откроет